Во время его свидания с королевой самым приятным для нее утешением были его слова и даже слезы. Его щедрым подаянием радовались те, кого война лишила родителей или мужей. И хотя и они-то сражались против него, он дозволил оставаться в Иерусалиме в течение одного года тем рыцарям этого ордена, которые были благочестивее своих товарищей, так как занимались уходом за больными. За такое милосердие Саладин достоин нашего удивления и уважения. Ему не было никакой надобности притворяться, а его суровый фанатизм мог бы заставить его скорее скрывать, чем выставлять на показ свое преступное сострадание к врагам Корана. После того, как Иерусалим был очищен от иноземцев, султан совершил свой торжественный въезд в город с развивающимися от ветра знаменами и при звуках военной музыки. Большая Омарова мечеть, которую христиане превратили в церковь, была снова посвящена единому Богу и его пророку Мухаммаду. Стены и полы были очищены розовой водой, а в святилище была поставлена кафедра работы Нуриддина. Но когда блиставший на куполе золотой крест был сброшен вниз, и когда его потащили по улицам, христиане стали испускать жалобные вопли, на которые мусульмане отвечали радостными возгласами. Взделанные из слоновой кости четыре ящика, патриарх уложил кресты, образа, сосуды и мощи, находившиеся в святом городе. Эти ящики были задержаны победителем, пожелавшим представить халифу эти трофеи христианского идолопоклонства. Впрочем, он согласился поручить их на хранение патриарху и владетелю Антиохии, и этот благочестивый залог был выкуплен Ричардом Английским за 52 тысячи золотых византинов. Народы могли опасаться или с удовольствием ожидать, что латины будут немедленно и окончательно выгнаны из Сирии. Но это случилось лишь по прошествии слишком 100 лет после смерти Саладина. В своей победоносной карьере Саладин был впервые задержан сопротивлением Тира. Сдавшиеся на капитуляцию войска и гарнизоны были неосторожно отправлены в один и тот же порт. Они были так многочисленны, что были в состоянии оборонять город. А прибытие Конрада Монферратского внушило этой беспорядочной массе людей самоуверенность и единодушие. Отец Конрада был почетный пилигрим, попавшийся в плен во время битвы при Тивериаде. Но об этом несчастье еще не знали в Италии и в Греции. Когда влекомый честолюбием и благочестием сын решился посетить наследственные владения своего царственного племянника, юного Балдуина, вид турецких знамен предостерег его от высадки на берега подле Яффы, и в лице Конрада все единогласно приветствовали владетеля и защитника Тира, который уже был осажден завоевателем Иерусалима. благодаря непоколебимости своего рвения, а может быть и благодаря тому, что ему было известно великодушие его противника, он не убоялся угрозы султана и объявил, что если бы его престарелого отца вывели из-за городских стен, он сам пустил бы первую стрелу и стал бы гордиться своим происхождением от христианского мученика. Египетскому флоту дозволили беспрепятственно войти в Тирскую гавань. Но вслед за тем цепи были мгновенно спущены, и 5 галер были частью потоплены, частью взяты. 1000 тюрок была убита при одной вылазке, и Саладин, сжегший свои военные машины, закончил блистательную кампанию позорным отступлением к Дамаску. Ему скоро пришлось бороться с более страшной бурей. Онемевшую чувствительность европейцев снова расшевелили трогательные рассказы о арабском положении и профанации Иерусалима, и даже картины, изображавшие это положение самыми живыми красками. Император Фридрих Барбаросса и короли Франции и Англии вступили в число крестоносцев, а их медленных и громадных приготовлений не захотели дожидаться приморские государства, берега которых омываются Средиземным морем и океаном. Искусные и предусмотрительные итальянцы прежде всех отплыли на кораблях, доставленных Генуей, Пизой и Венецией. Вслед за ними скоро отправились самые нетерпеливые из пилигримов Франции, Нормандии и западных островов. Около 100 кораблей наполнились сильными подкреплениями, доставленными из Франции, Фрисландии и Дании, а этих северных воинов можно было узнавать на полях сражений по их высокому росту и по их тяжелым боевым секирам. Число прибывших в Тир крестоносцев возросло до того, что они уже не могли уместиться внутри городских стен. К тому же не все из них были расположены повиноваться Конраду. Они оплакивали несчастья и уважали звание Лузиньяна, которого тюрки выпустили из заключения, быть может, с целью вызвать раздоры в армии франков. Лузиньян предложил отнять у неприятеля Птолемаиду или Акру, находившуюся в 30 милях к югу от Тира. И этот город был окружен вначале 2000 кавалерии и 30 000 пехоты, состоявшими под его номинальным начальством. Я не буду подробно описывать эту достопамятную осаду, длившуюся около 2 лет и поглотившую на небольшом пространстве военные силы Европы и Азии. Никогда еще пламя энтузиазма не разгоралось с более свирепой и более разрушительной яростью, а истинные верующие, так называли себя оба противника, хотя и чтили своих мучеников, однако не могли отказывать в похвале ложно направленному усердию и мужеству своих противников. При первом звуке священной трубы под знамя служителя пророка собрались мусульмане из Египта, Сирии, Аравии и восточных провинций. Его лагерь постоянно был раскинут в нескольких милях от Акры, и он заботился день и ночь об избавлении своих единоверцев и об истреблении франков. вблизи горы Кармеля было выдержано 9 битв, которые не были недостойны этого названия, но успех был до такой степени изменчив, что в одном сражении султан проник в город, а во время одной вылазки христиане проникли в султанскую палатку.